Никвист усмехнулся и одним пальцем коснулся своего виска. «Доктор», — Рэмп сказал, — «я не только страдаю, но еще и плачу за это». Обязательные улыбки окружающих. Рэмп посмотрел на жену. «Ты уверена, что моя помощь не нужна, дорогая?» «Да, Дон. Мы просто подождем. Они скоро должны будут вернуться. Ведь Ноэль еще не закончил». Рэмп выглянул из дверей, посмотрел в сторону мощеного двора. «Похоже, что нет. И Изоту, и Д...» «Ладно», — сказала Джина. «Значит, скорее всего, они все поехали заправляться. Они вернутся, и тогда мы с доктором Делавером продолжим. Мистер, отправляйтесь в душ и ни о чем не беспокойтесь». Напряженный голос. Они все держатся напряженно. Разговор выдавливается, словно фарш из мясорубки. Натянутое молчание. «Я почувствовал себя так, будто случайно забрел в середину чужого диалога. Джина предложила: «Кто-нибудь хочет выпить?» Рэмп потрогал свою талию. «Только не я. Я пошел в душ». «Приятно было познакомиться, доктор. Спасибо за все». Я ответил: «Нет проблем», хотя и не совсем понял, за что он меня благодарит. Он вытер лицо одним концом полотенца, подмигнул неизвестно кому и пошел было прочь, но потом вдруг остановился, оглянулся через плечо на Никвиста. «Продолжай в том же духе, Тот. Увидимся в среду, если обещаешь, что обойдется без пытки в тисках для пальцев». «Будьте спокойны, мистер Р», — сказал Никвист, опять усмехнувшись. Потом обратился к Джинни. «Я бы выпил пепси, миссис Р. Или что у вас есть? Лишь бы было холодное и сладкое». Рэмп все еще смотрел на него, словно раздумывая, не вернуться ли ему. Потом удалился. Никвист согнул и разогнул колени, вытянул шею, расчесал пальцами свою гриву и проверил натяжение сетки на ракетке. Джина сказала: «Скажу Мадлен, чтобы она приготовила вам что-нибудь». Никвист воскликнул: «Чудненько!» Но его улыбка пропала. Оставив его стоять там, где он стоял, она повела меня в переднюю часть дома. Мы сидели в мягких креслах в одной из пещер, окруженные творениями гения и фантазии. Всякий незанятый искусством кусочек пространства был зеркальной поверхностью. Отражение превращало истинную перспективу в какую-то немыслимую шутку. Почти утонув в подушках, я чувствовал себя уменьшенным, как Гулливер в Бробдингнаге. Она покачала головой и сказала: «Какое несчастье! Наверное, мне надо было вести разговор как-то иначе». Я ответил: «Вы все сделали правильно. Ей потребуется время, чтобы реадаптироваться». «Но у нее нет столько времени. Надо будет в срок уведомить Гарвард. Как я уже говорил, миссис Рэмп, может оказаться нереальным ожидать, что она будет готова к какому-то произвольно назначенному сроку». Она ничего не ответила на это. Я продолжал: «Допустим, она останется на один год здесь, наблюдая за тем, как улучшается ваше состояние, привыкая к переменам. Она сможет перевестись в Гарвард, будучи и на втором курсе». «Наверное», — сказала она, — «но я правда хочу, чтобы она ехала, не из-за себя». Она потрогала больную сторону лица. «Из-за нее самой. Ей необходимо выбраться из этого места. Это такое... это совсем особый мир. Здесь у нее есть все, и самой не надо ничего делать. Это может нанести ей непоправимый вред. Похоже, вы боитесь, что если она не уедет сейчас, то не уедет никогда». Она вздохнула. «Несмотря на все это, — сказала она, обводя взглядом комнату, — на всю эту красоту, здесь может таиться зло. Дом без дверей. Поверьте мне, я знаю». Это заставило меня вздрогнуть. Я думал, что она ничего не заметила, но она спросила, что с вами? Фраза, которую вы только что произнесли, «дом без дверей». Когда я лечил Мелиссу, она часто рисовала дома без дверей и окон. «О», — сказала она, — «боже мой». Ее рука нащупала карман, в котором лежал ингалятор. «Вы когда-нибудь говорили это в ее присутствии?» «Нет, не думаю. Было бы ужасно, если говорила, да?» Подсказала ей этот образ. «Совсем не обязательно», — возразил я. «Слушайте, все, слушайте, грядет великий утешитель. Это дало ей возможность иметь дело с конкретным образом. Когда она стала поправляться, то начала рисовать дома с дверями. Я сомневаюсь, что этот дом когда-нибудь станет для нее тем, чем был для вас». «Как вы можете быть в этом уверены?» «Я ни в чем не могу быть уверен», — мягко сказал я. «Просто я не считаю, что надо заранее исходить из того, что ваша тюрьма — это и ее тюрьма». Несмотря на мягкость, это ранило ее. «Да, конечно, вы правы. Она личность, индивидуальность, и я не должна рассматривать ее как свое полное подобие». Пауза. «Так вы думаете, если она будет жить здесь, ничего? Пока. Пока это сколько? Столько, сколько ей будет нужно, чтобы свыкнуться с мыслью об отъезде. Судя по тому, что я видел 9 лет назад, у нее очень хорошее чутье на протекание внутренних процессов». Она ничего не сказала, устремив взгляд на трехметровые старинные часы, облицованные черепаховыми пластинками. Я предположил, может быть, они решили прокатиться. «Ноэль не закончил работу», — возразила она. Как будто этим все было сказано. Она встала, медленно прошлась по комнате, глядя себе под ноги. Я стал более внимательно рассматривать картины. Фламандцы, голландцы, итальянцы эпохи Возрождения. Картины, которые я, по идее, должен был бы определить. Но краски были ярче, свежее, чем на работах старых мастеров, когда-либо виденных мной в музеях. Тут я вспомнил, что говорил мне Джейко Датчи об Артуре Диккенсоне с его страстью к реставрации, и понял, как сильно ощущалась в доме аура этого давно ушедшего из жизни человека. Дом-памятник. Мавзолей. Родной мавзолей. С противоположного конца комнаты она сказала: «Мне ужасно неловко, я ведь хотела поблагодарить вас. Сразу же, как только мы познакомились, за все, что вы сделали тогда, много лет назад, и за то, что делаете сейчас. Но из-за случившегося я забыл. Пожалуйста, простите меня и примите мою благодарность, которая позорно запоздала». Я ответил: «Принято». Она опять посмотрела на часы. «Надеюсь, они скоро вернутся».